Глава 8. За всю свою жизнь Бёрстлинкера Хрюки увидел всего два личных дома на неограниченном нейтральном поле. Первый – аэрохижина Фука на вершине старой токийской башни. Второй – дом Шафран Блоссом и храм Фалькона в парке Акацки Фута на Адайбе. Оба этих домика были по-своему прекрасны, но Центурия Сентри жила в месте, с которым они даже рядом не стояли. Из-за уровня Саланцы весь внутренний двор тоже оказался залит водой, в котором отражался японский особняк с фасадом 20-метровой ширины. По площади он тянул на трех или даже четырехкомнатную квартиру. Строгая черная черепица крыши будто намекала, что этот дом принадлежит великому воину. «Сколько очков стоит такой домик?» – спросил Хоруюки, застыв посреди двора. «Не скажу, а то ты в обморок упадешь. Повела плечами Сентри. «Не упаду!» «Эх ты! Да какая разница?» «Тогда можно я хотя бы спрошу, как этот дом называется?» Сентри какое-то время демонстративно смотрела в сторону, играя со своими волосами, но все таки ответила. «Павильон Омо». «Омо? Омо – это же попугай? У тебя там попугаи живут?» «Ни попугаев, ни канареек. Там другие иероглифы – Сакура и Сон». «О, какое чудесное имя! Правда, Сакуру что-то не видно». Еще бы. Сейчас же Саланцы. На большинстве уровней вон там растет большая Сакура. Будет переход, сам увидишь». Сентри показала пальцем на юго-восточный угол, и Харуюки машинально перевел взгляд туда. Он хотел пожаловаться на то, что переход может случиться еще не скоро, но одумался. Переходы происходили примерно раз в неделю, и когда именно будет следующий, неизвестно. Но он обязательно наступит, потому что Харуюки еще 4 месяца будет осваивать в этом особняке омега-стиль. Ему никогда еще не приходилось оставаться на неграничном поле так много времени. 4 месяца – это же больше школьного триместра. Харуюки стало не по себе, но сейчас было не время для страха. «Мастер, я готов!» – объявил он, поворачиваясь к центре. «Хорошо, но не рассчитывай на снисхождение!» Мечница уверенно кивнула. «Не рассчитываю, конечно! Тогда начинаем сейчас же!» «А? Что «а»?» «Ну просто, мы много ходили, и я думал, что сначала чайку и конфет». «Ах ты!» Рявкнула Сентри так, что Харуюки втянул голову в плечи. «Ах! Что за легкомысленное отношение? Может, тебе кажется, что 4 месяца – это много, но на самом деле это ничтожно мало!» «Немедленно доставай меч!» «А, хорошо!» Харуюки вытянулся по струнке и, запинаясь, скомандовал. «Экипировать! Люсид Блейд!» К счастью, система восприняла команду. С неба ударил луч белого света, превращаясь в тонкий меч на левом бедре. Увидев это, Сентри непринужденно объявила. «Приди, Клао Солос!» Меч света в ирландской мифологии. На сей раз луч был синим, но он тоже ударил в ее левое бедро. Когда погасла яркая вспышка, у Сентри появился исключительно изящный западноевропейский меч чуть крупнее, чем ясный клинок. Харуюки уставился на него, и вдруг услышал настороженный голос. «Чего пялишься?» «А, ничего, просто я думал, что у тебя будет катана». «Могу и ее призвать, если хочешь». «А у тебя и катана есть?» «У меня только основных мечей штук 12. Все разные». 12. Вот это настоящий ветеран. И дом, и коллекция оружия. Подумал Харуюки и быстро замотал головой. Нет, не надо менять. На самом деле он немного нервничал, ведь Клао Солос, судя по его названию, являлся крайне редким оружием, но Сентри и без этого была гораздо сильнее Харуюки, так что характеристики меча особой роли не играли. Он крепко сжал рукоять ясного клинка и решительно выхватил его из ножен. То же самое сделала и Сентри. Если ясный клинок слегка светился красным от стойкости к жару, то Клао Солос имел легкий золотой блеск. Харуюки не знал, что за этим стоит, собственный цвет оружия или какое-то улучшение. Оба аватара встали в традиционные средние стойки, два клинка сверкнули в ярком солнце Саланцов, пуская ослепительные блики. Только тогда Харуюки вспомнил, что Сентри до сих пор не дала ему никаких указаний. «А и что теперь делать?» «Вот дурачок! Ясно же, что мы не просто так мечи друг другу показываем. Сначала нужно разок сразиться, потом уже все остальное. Но ведь... очевидно, что я быстро проиграю!» Решив не говорить этого вслух, Харуюки начал искать другие пути отступления. Вдруг он вспомнил, что вместо попыток улизнуть от дуэли сначала нужно уточнить важную вещь. «Мастер, у тебя по бёрстпоинтам все хорошо?» «А, ты наконец-то догадался спросить?» Сентри слегка улыбнулась под маской. «Прости, я как-то не подумал. Когда ты погибла, у тебя было 0 очков. А сколько стало теперь?» «Похоже, возвращение программы вернуло мне стартовый запас. 100. Из них я потратила 10 на погружение, так что сейчас у меня 90». Харуюки ахнул. «Это достойный запас для новичка, который только и делает, что сражается в обычных дуэлях, но этого маловато для вылазок на неограниченное нейтральное поле. Ошибка могла обернуться тем, что она снова потеряет Brain Burst. Я сейчас же передам тебе еще. Дай карту очков. Обойдусь». Твердо отказала Сентри, продолжая сжимать клинок. «Тебе еще сражаться с Инти и Ассалатори Юниверс. Ты не должен попусту тратить очки». «Ничуть не попусту. Неужели ты уверена, что в случае чего сможешь воскреснуть еще раз?» «Уверена? Как раз наоборот. Я уже потратила вещь, которая нужна была для воскрешения». «Вещь? Как-нибудь в другой раз объясню. Короче говоря, не беспокойся за мои очки. Никто не может войти в павильон Ому, проигрывать тебе я тоже не собираюсь. Потому найду время и поохочусь на энеми». «Хорошо», — смирился Харуюки, но решил добавить от себя условия. «Только я пойду охотиться вместе с тобой». «Ладно, ладно. А теперь сразимся, если у тебя не осталось вопросов». «Да». Когда Харуюки узнал, сколько у Сентри очков, он так испугался, что невольно опустил меч. Ему пришлось снова встать в стойку, однако Сентри все это время стояла неподвижно, словно статуя. Она отличалась от других сильных игроков, с которыми Харуюки приходилось сражаться раньше. Сентри находилась точно напротив и в то же время будто растворялась в пространстве, становясь незаметной. «Фьюх!» Харуюки ощутил дуновение ледяного ветра, через миг под ногами раздался всплеск. «Неужели рыба прыгает?» — подумал Харуюки, опуская взгляд, и увидел под прозрачной водой блеск серебристого металла. Он готов был поклясться, что раньше его там не было. И лишь потом Харуюки внезапно осознал, это был левый наплечник Сильверкроу. Опешив, он отпрянул и посмотрел на свое плечо. Выпирающая часть брони заканчивалась невозможно гладким срезом, угол которого был таким острым, что Харуюки даже побоялся прикасаться к нему. «Когда?» — потрясенно спросил Харуюки, переводя взгляд. Сентри по-прежнему стояла на месте. Неужели она может резать издалека, как Маджента Сиза? Или это инкарнация? «А выглядишь, как подбитый из рогатки голубь. Ну или ворона», — насмешливо сказала Сентри. «Но ведь я совсем не видел, как ты ударила», — кое-как выдавил из себя Харуюки. «Сразу скажу, это не спецприем, не способность и тем более не инкарнация. Я просто подошла к тебе, ударила и отрубила часть брони». «Что? Но ведь я все это время смотрел на тебя!» «Действительно смотрел. Но это не значит, что видел». «О чем ты?» «Это первая вершина универсального омега-стиля. Синтез. Работает даже на энеми, так что советую освоить». «Синтез?» «Да, я хотел бы его освоить, но понятия не имею, что произошло». Сентри слегка взмахнула Клао Солосом, словно развеивая сомнения Харуюки. «Встань снова в стойку». «Ага». Харуюки поднял меч, полной уверенностью, что на этот раз ничего не упустит. Между остриями клинков было около метра. Мало, но Сентри все равно должна была сделать шаг перед ударом. Пока что она неподвижно стояла в воде. Чуточку покачивались длинные до щиколоток волосы, сверкая серебром в свете солнца. Маленькая волна пробежала по соленому озеру, отражение особняка разделилось на бесчисленные фрагменты. Фэюх! Отрубленный правый наплечник плюхнулся в воду. Харуюки застыл, не в силах даже говорить. Он уже знал, что это Сентри отрубила наплечник. Но он не увидел, как она приблизилась, ударила мечом и вернулась на место. Неужели она стала невидимкой на время атаки? Нет. Она лишь полностью исчезла из сознания Харуюки в момент удара. Вот почему он запомнил только рябь на воде и отражение особняка, хотя все это время смотрел на Сентри. «Это тоже как-то связано с теорией наложения большого на малое?» Хрипло спросил он в центре и увидел, как под маской появилась ухмылка. «Разумеется. Но как? Если я скажу прямо сейчас, ты ничего не поймешь. Попробуй теперь напасть на меня сам». Она поманила его пальцем, не убирая руки от меча. Инстинкты требовали не делать глупостей и не лезть вперед, но Харуюки не мог позволить своей трусости помешать тренировке. «Хорошо». Согласился он, медленно выдохнул и набрал полные легкие виртуального воздуха. Замер, поднял правую ногу и поставил на поверхность воды. «Ха!» – выкрикнул он, бросаясь вперед. Он продемонстрировал свои достижения и сделал два шага по поверхности воды. Занесенный меч устремился к левому плечу Сентри, целясь в точку на заостренном наплечнике. Ничтожно малая поверхность, огромная сила удара. Вдруг Сентри расплылась. Не исчезла, а будто бы растворилась в окружении. Речь шла не просто о том, что ее синий доспех стал незаметным на фоне голубой воды. Весь ее дуэльный аватар будто бы обратился призраком, превращаясь в фоновый элемент мира. Белый клинок обрушился на чудовищной скорости, но разрезал только воздух. В следующий миг Сентри равнодушно подсекла ногу Харуюки, и тот грохнулся в воду лицом вперед, подняв столб брызг.